Глава 5, в которой Ириска идет на риск. Полночные гады нападают, а сумрачный бубнитель сталкивается с нечестными людьми. Нынешний полет напоминал путь к двору непревзойденных, который они проделали несколько недель назад, только запущенный наоборот. Как будто кто-то снял кино об их прошлом путешествии и теперь крутит его в обратную сторону. Сначала Бандура летела над теплыми южными морями, над океаном, который в этих широтах был на удивление красив и добродушен. Затем начались пустынные земли, изредка разбавленные точечками зеленых оазисов и выстроенных из желтого камня городов. Затем стали появляться реки, сначала редкие, узкие, боязливо извивающиеся по раскаленной земле, но постепенно становящиеся все более и более полноводными. Сухая земля покрылась травой, над которой поднялся могучий лес. Жители благодатных теплых стран считали эти земли северными, но на самом деле по-настоящему суровые области лежали еще дальше, вокруг хладного моря, а здешний климат считался умеренно мягким, теплым, но не жарким, и комфортным для жизни людей. Горы не были высоки, но поднимались на приличную высоту в 2-3 километра. В лесах в изобилии водилась дичь, в реках и озерах не иссякала рыба, а поля давали по 2 урожая в год. Здесь располагалось огромное количество независимых королевств размером с речную долину, герцогств, занимающих 2-3 горы, княжеств, республик и прочих стран, которые то дружили, то враждовали, то не замечали друг друга. Здесь располагалось множество дворцов фей, и именно здесь, как считалось, находилась колыбель человечества прелести. «Это Каилла», — Петрович указал вниз, где как раз появилась широкая полноводная река. По ее левому берегу пролегала дорога, а на самой водной глади виднелись баржи и парусные суда. «Это одна из самых больших рек прелести. Она начинается в Альбинских горах и течет на север, к Хладному морю. Полетим над ней и окажемся во втором городе». «Далеко еще?» — поинтересовалась Ириска. Петрович посмотрел на приборы, потом на небо, подумал и ответил. «Надеюсь, успеем до захода солнца». «Если твое корыто не перевернется», — въедливо заметил страус. В недрах Бандуры что-то щелкнуло, заскрежетало, рядом с птицей неожиданно распахнулся шкафчик, и его металлическая дверца стукнула Хишу по голове. «Ай!» — Дикий ухватился за затылок. Внутри Бандуры весело защелкали шестеренки. «Скажи, чтобы не дралась!» «Машина железная», — хихикнул в ответ инженер. «Сам скажи». «Ты специально так сделал». «Машину из железа?» «Дверцу мне по голове!» «Я с места не поднимался». «Все равно сделал». «Ладно вам спорить», — улыбнулась Ириска, которая давным-давно привыкла к такому поведению спутников. Страус и Петрович поддевали друг друга с самой первой встречи. Не уставали, не останавливались и готовы были припираться вечно. «Расскажите лучше о втором городе, а то я ничего не помню». «С удовольствием», — кивнул Авессалом. «Что именно?» — тут же осведомился Хиша. «Я могу рассказать все». «Не рассказать, а придумать», — усмехнулся Петрович. «Почему он называется вторым?» — торопливо спросила девочка, пока между друзьями не разгорелся очередной скандал. «Не нашли другого названия?» «Есть легенда, что заселение прелести началось с первого города». «Это люди заселяли прелесть с первого города», — перебил инженера Страус. «А вот мафтаны...» «Мафтаны тоже». «Неправда». «Не перебивай», — резанул Авессалом, и было видно, что он начал злиться. «Хиша, у тебя есть собственная версия?» — невинно поинтересовалась Ириска. «Иная, чем у Петровича?» «Конечно». С апломбом начал Дикий, но тут же умолк и после короткой паузы признался. «Нет». «Ты не против того, чтобы послушать?» — спросила фея. Страус покосился на инженера, который уже не сердился, а старательно прятал улыбку. Вздохнул и покачал головой. «Не против». «Спасибо». «Вторым город назвали потому, что он действительно второй по счету», — тут же продолжил Авессалом. «Первый был городом людей, мафтанов и прочих обитателей прелести. Он появился в самом начале. А второй построили волшебники и для волшебников. И он призван хранить и накапливать знания. Сердцем второго города стала цитадель разума. В ней проходят обучение будущие волшебники». «Не только они», — пробубнил Страус. «Верно, не только», — согласился инженер. «Когда людей было мало, и они жили рядом, в единой школе волшебников имелся смысл, но сейчас мы расселились по всей прелести». «Будто вас кто-то ждал». «Но среди нас по-прежнему рождается мало волшебников». «Еще не хватало, чтобы их стало много». Петрович вновь проигнорировал едкое замечание птицы. «Не все могут приехать во второй город, поэтому цитадель постепенно превратилась в академию, и там учат разным наукам, и в том числе волшебству». «А кто обучает будущих волшебников?» — спросила фея. В следующий миг припомнила Ашугу и уточнила. «Обычные люди?» «И обычные тоже», — ответил Авессалом. «Среди людей рождается мало волшебников», — повторил он. «Но некоторые из них отказываются от славы и выгоды и посвящают жизнь науке, а заодно воспитывают и обучают подрастающую смену. В цитадель разума приходят настоящие подвижники, которым не безразлична судьба прелести. Например, нынешний ректор Академии Александр Туча — один из самых замечательных и честных людей, которых я встречал в жизни». «Он не станет помогать бубнителю?» «Специально не станет. Но ведь всякого можно обмануть». «Это верно», — вздохнула девочка. День клонился к закату. До наступления сумерек оставалось еще не меньше получаса, однако сегодня было облачно, и потому казалось, что пришел глубокий вечер. Разговаривая с друзьями, Ириска одновременно составляла из коралловых нитей очередной браслет и едва успела закончить плетение до того, как стало совсем темно. «Ловко у тебя получается», — уважительно произнес Дикий Страус, кивнув на работу девочки. «Я стараюсь». «Я вижу». «Спасибо». «Ты заранее придумываешь, какое заклинание вплетешь в браслет?» — поинтересовался Петрович. «Конечно», — кивнула Ириска. «А как же иначе?» «И?» — попросил продолжение инженер. «Что «и»?» — не поняла фея. «Как ты это делаешь? Как наполняешь браслет силой?» Волшебное плетение, браслеты с обложенными заклинаниями, были одной из тайн двора непревзойденных, одним из их умений, и вызывали жгучий интерес у любопытных жителей прелести. «Все зависит от цвета нитей, их сочетания, узора, способа плетения, жестов, которые я делаю во время работы, и заклинаний, которые произношу», — с улыбкой ответила фея. «Как видите, очень просто». «Очень сложно», — разочарованно протянул страус. «Нити, узор, жесты». «Чтобы стать настоящим мастером, нужно изучить 7 учебников и 12 сборников разъяснений, уточнений, определений и практических задач». «Я не спрашивал», — махнул крылом страус. «Я сразу сказал, сложно». «Поэтому приходится стараться». «Ты молодец!» А в следующий миг в пернатой голове что-то щелкнуло, и Дикий неожиданно спросил. «Сделаешь браслет с огненными шарами? Я обожаю огненные шары. Они так весело взрываются!» «Это очень опасное заклинание», — встрял в разговор Петрович. «Опасно на твоей бандуре летать!» Не остался в долгу страус, но при этом с тревогой покосился на металлическую дверцу и на всякий случай прижал ее крылом. «Дядя Петрович прав. Я еще не очень опытная волшебница и не должна использовать такие сильные заклинания», — вздохнула Ириска. «Я могу причинить кому-нибудь вред». «А для защиты?» — уточнил Дикий. «Для защиты есть другое волшебство», — пробурчал Авессалом. «Не такое смертоносное». «Хм», — Хиша почесал себе под клювом. «Давно хотел спросить, а что будет, если фея причинит кому-нибудь вред, спасая свою жизнь? Это будет считаться злом?» «Не знаю», — растерялась девочка. «Не так давно феи сражались на острове Непревзойденных», — напомнил Петрович. «Волшебницы использовали умения в бою, но это не сделало их злыми ведьмами». «То есть сражение сражению рознь?» — переспросила Ириска. «Разумеется», — подтвердила Авессалом. «В том, чтобы защищать себя и свой мир, нет зла. Но сила туманит разум, и волшебница должна уметь вовремя остановиться. Настоящая волшебница знает предел своей силы и никогда не выходит за ее границы». «Не хочу становиться ведьмой». Ириска повертела в руке браслет, на который обратил внимание Хиша, и протянула его Петровичу. «Примешь подарок?» «С удовольствием», — кивнул инженер. «А какое волшебство в нем заложено?» «Заклятие неподвижности», — ответила фея. «Нужно выставить перед собой руку, на которую надет браслет, и крикнуть «Замри!». И после этого все живые существа в радиусе 50 метров остановятся на 1 минуту». «Всего на 1?» — удивился страус. «Разве мало?» — девочка подняла брови. «Вполне достаточно», — хмыкнул Авессалом, принимая подарок. «Спасибо, Ириска». «Не за что». Фея повернулась к Хише и достала из кармана еще один браслет. «Для тебя тоже есть плетение». «Оставь!» — махнул крылом Дикий и постучал по кожаной сумке. «У меня свое волшебство!» «Себе я сплела 5 браслетов». Ириска показала страусу правое запястье, по которому причудливо велись разноцветные волшебные плетения. 6! Уточнила въедливая птица, быстро пересчитав браслеты. «Плетение первого письма не считается», — поправила друга девочка, проведя пальцем по самому простенькому и скромному бело-сине-красному браслету, самому главному браслету, который непревзойденные никогда не снимают. «А кроме него у меня их 5». Один ярко-желтый, смешной и со смешным заклинанием внутри. Им фея хотела повеселить друзей на острове, но не успела. Второй — невидимка, сплетенный из почти прозрачных нитей и почти неразличимый на руке. Третий — рабочий, черно-бело-синий, который Ириска сплела в качестве домашнего задания. Он в 5 раз усиливал действие любого заклинания и назывался просто «усилитель». Четвертым значился очень сложный красно-зелено-фиолетово-черный браслет, который фея и Ашуга плели на занятиях и потратили на него уйму времени. Назывался он микроскопом и содержал одно из высших магических уравнений классического волшебства. Сама Ириска не смогла бы взяться за столь сложное плетение, но справилась благодаря бронерожке. Последний браслет, зелено-желто-серый, был щитом. «Да, у тебя их много», — хихикнул страус. «Возьмешь?» — повторила фея, протягивая птице красно-золотое украшение. «Отдай Петровичу», — посоветовал Хиша. Девочка повернулась к инженеру, но не успела открыть рот, чтобы предложить еще один подарок, как вдруг услышала. «У нас неприятности!» И вздрогнула, увидев, насколько мрачным и сосредоточенным внезапно стал Авессалом. Солнце еще не скрылось, еще сияло, прикоснувшись к горизонту одним лишь краешком. Но вечерние сумерки уже бросились в атаку, жадно пожирая последние крохи света и расчищая путь антрацитовой ночи. Тени стали длинными и холодными. Краски потускнели, словно наелись серой пыли, а из нор и щелей полезли полночные гады. По левому берегу Каиллы как раз начались известняковые холмы, в которых резали камень для строительства окрестных городов. И при появлении Бандуры из заброшенных рукотворных пещер стали подниматься стаи летучих мышей, крылоцапов и вопилок. Полночных гадов было много, очень много, но самое главное заключалось в том, что они не разлетались по своим полночным делам, а собирались в чудовищных размеров рой и исследовали за самовертожаблем путешественников. «Можешь увеличить скорость?» — поинтересовался Хиша, с подозрением разглядывая гадов. Было видно, что гигантская стая нервирует храброго страуса. «Мы и так летим очень быстро», — хмуро ответил инженер, который тоже не обрадовался подозрительным попутчикам. «Они летят быстрее нас!» «Извини, не знал, что придется соревноваться». «О чем ты только думал?» «Ой!» — выкрикнула Ириска. «Началось!» И оказалась права. Первый удар у гадов получился слабеньким. Здоровенный крылоцап врезался в баллон и отскочил, оглашая небо недовольным визгом. Первый удар получился не сильным, однако его почувствовали все путешественники. «Почему они нападают?» — тихо спросила Ириска. «Разве мы похожи на дичь?» «Может, теперь у них другая диета?» — нервно отозвался Хиша. «Может, теперь они грызут резину и железо?» «Какой ты остроумный!» «Пытаюсь быть остроумным», — поправил девочку страус. «Когда смеешься, не так страшно». «Может, они случайно здесь оказались?» Не отрываясь от управления машиной, произнес Петрович, которому очень хотелось в это верить. «Может, они вылезли на охоту, увидели Бандуру, восхитились ее красотой и полетели следом?» Но не успел он договорить, как послышался звук нескольких ударов подряд, словно твари начали проверку на крепость всех частей самовертожабля. Они атаковали баллон и корпус, и лобовое стекло, которое показалось им наиболее уязвимым. Гигантская летучая мышь попыталась протаранить стекло, ударилась об него, Ириска вскрикнула от неожиданности и отлетела прочь, но ее пример не заставил других тварей отступить. Они как будто понимали, что если ударят все сразу, машина не устоит, и копили силы, собираясь во все больший и больший рой. «Включите, пожалуйста, прожекторы», — попросила девочка. Она помнила, что при их первой встрече Петрович разогнал тучу полночных тварей, резко включив яркие фонари. «Сейчас слишком светло на улице», — вздохнул инженер. «Чего тебе стоит попробовать?» — сварливо поинтересовался Хиша. «Трудно, что ли?» Последовало еще три удара в корпус, а весолом сдался и щелкнул тумблером. «Пожалуйста». Прожектора включились, но того эффекта, о котором мечтала Ириска, не получилось. Яркий свет напугал полночных гадов, но не заставил разбежаться. Они продолжали кружить вокруг самовертожабля, собирая силы для атаки. «Я же говорил, прибавь скорость», — сказал Страус, изо всех сил стараясь казаться спокойным. «Я стараюсь». «Старайся лучше!» А в следующий миг раздался по-настоящему мощный удар. Полночная стая наконец-то собралась в кулак и с невиданной силой врезала в корму, заставив машину завертеться в воздухе. Ириска и Хиша шлепнулись на пол, туда же свалились все незакрепленные вещи, а в глубине бандуры завыла сирена, сообщая о какой-то неполадке. «Правый двигатель отключился!» — крикнул Петрович. «Включи немедленно!» — нервно посоветовал Страус. «Сам знаю!» «Что происходит?» — громко спросила девочка, которой очень не понравился пронзительный вой сирены. «Я теряю управление!» — отозвался Авессалом. «Мы падаем?» — уточнила фея. «Еще нет!» «Еще?» И вновь удар. Полночные гады разогнались и наподдали самовертожаблю так, что машину тряхнуло и закрутило сильнее прежнего. Не справляющийся с нагрузкой двигатель страшно завыл. «Дайте мне парашют!» — завопил Страус. «Где дверь? Мне нужно выйти!» И обхватил голову крыльями. «Я не умею летать!» «Мне нужна помощь!» — крикнул инженер, изо всех сил удерживая штурвал. «Следующий удар бросит нас на землю!» «Дайте мне парашют!» «Хватит паниковать!» «Придумай что-нибудь!» «Что?» «Браслет!» — неожиданно закричала Ириска. «Дядя Петрович, браслет!» Странное дело. Фея позабыла о своих волшебных плетениях, зато отчетливо представила браслет, который только что подарила инженеру. Вспомнила, какого он цвета, каким узором и каким способом сплетен. А самое главное, вспомнила, что он может. «Дядя Петрович, браслет!» Черная туча изготовилась к решительной атаке. Мыши, крылоцапы, вопилки сбились в мощную стаю, какое-то время летели совсем рядом, задевая друг друга крыльями. Затем поднялись выше машины и дружно, как по команде, устремились на израненную бандуру, с каждой секундой набирая все большую и большую скорость. Этот удар должен был стать последним. Стая целилась в щель между баллоном и корпусом и собиралась разорвать бандуру на две части. Но в тот самый миг, когда гигантский, похожий на разогнавшийся кулак рой полночных гадов, почти коснулся самовертожабля, когда Ириска вскрикнула, разглядев в иллюминаторе выпученные глаза здоровенного крылоцапа, когда Страус распахнул сумку в отчаянной попытке хоть что-то сделать, Авессалом резко выставил перед собой руку и крикнул: «Замри!» И все живое остановилась. Стоящая у иллюминатора Ириска, Хиша с раскрытым клювом и гады. Причем гады не просто остановились. Огромная туча замерла, несколько мгновений неподвижно висела в воздухе, а затем, подчиняясь закону всемирного тяготения, осыпалась на землю грязным полночным снегом. А бандура помчалась вперед, стремясь как можно быстрее покинуть опасное место. Путешественники сумели оторваться от полночных гадов, однако о том, чтобы добраться до второго города, не могло быть и речи. Самовертожабль серьезно пострадал. Из порванного баллона с шипением уходил газ. Правый двигатель чадил и напрочь отказывался запускаться. Левый покашливал, показывая, что ему трудно работать за двоих. А несколько иллюминаторов было разбито. К тому же наступила ночь, и ни у кого из путешественников не было желания продолжать путь в кромешной темноте. За несколько минут до того, как солнце окончательно скрылось за горизонтом, Петрович отыскал посреди густого леса обширную поляну, посадил на нее бандуру, и путешественники сразу же выскочили из машины. После всех треволнений воздушного боя им очень хотелось ощутить под ногами твердую землю. Выйдя на поляну, они повели себя по-разному. Страус немедленно завалился на траву, раскинул в стороны крылья и уставился на звезды. Петрович обошел бандуру, сокрушенно цокая языком и ощупывая наиболее сильные повреждения, а после присоединился к Хише. Ириска же немного побегала, разминаясь, добралась до противоположной опушки, послушала, что происходит в лесу, зачем-то поискала грибы, нашла пару боровиков, но срывать не стала. Сфотографировала их на смартфон, вернулась к друзьям, показала добычу и сообщила: «Здесь хорошо». «Хорошо, что мы здесь сели, а не свалились», — задумчиво произнес Дикий, продолжая таращиться в небо. «Не здесь, а сюда», — уточнила фея. «Сюда не свалились, и хорошо», — поправился Хиша. «Типун тебе на язык», — проворчал Авессалом. «А у страусов бывают языки?» — хихикнула девочка. «Конечно», — подтвердил Хиша. «Иначе как бы мы говорили?» «Может, у вас речь в клюве сама по себе зарождается», — предположил инженер. «Без участия мозгов». «Это у тебя зарождается без участия мозгов», — возмутилась птица. «А у диких страусов все от ума». «И радость, и горе?» «Что ты имеешь в виду?» «Неважно». Петрович поднялся. «Нужно заняться ремонтом». И направился к машине. Помочь ему спутники не могли, поэтому занялись обустройством лагеря. Ириска собрала хворост, страус развел костер, поставил чайник, принес из бандуры сумку с припасами и принялся нарезать бутерброды. А девочка сначала молча смотрела на огонь, затем спросила: «Как думаешь, откуда здесь столько полночных гадов?» «Они встречаются повсюду», — чуть помолчав, ответил Хиша. «Здесь много старых заброшенных каменоломен и пещер, в которых гады обожают селиться. Вот и расплодились». Ириска кивнула, показывая, что принимает ответ, но тут же задала следующий вопрос. «Полночные гады чувствуют приближение плесени?» «Нет, конечно, нет», — махнул крылом страус. «Полночные гады не имеют отношения к темной магии. Они наши, местные. А боятся их, потому что ни люди, ни мафтаны не любят тех, кто живет в ночи». «Почему они на нас напали?» «Чем-то мы им не понравились». Хиша закончил с бутербродами, обернулся. Увидел, что Петрович еще заклеивает пробитый гадами баллон с легким газом, и продолжил. «На самом деле, сейчас нужно думать о том, чтобы успеть во второй город раньше посланника старухи Гнил. Я знаю, что ректор Тучи хороший, честный человек, но бубнитель способен заморочить кого угодно». «Понимаю», — вздохнула Ириска, припомнив, как попала под власть гипнотизера. Затем услышала тихий, едва различимый шелест, огляделась и не сдержала удивленный возглас. «Ой!» И лишь через секунду поняла, что видит. По их поляне шел рюкзак. Огромный рюкзак. Невероятных размеров рюкзак с совершенно невероятным количеством карманов, различных форм и размеров, а еще к рюкзаку были прикреплены подсумки, коробочки, ящики и мешочки. Слева брякал чайник, справа свисал моток веревки. Еще к рюкзаку были приторочены лопата, керосиновая лампа, зонтик, болотные сапоги и рыцарский шлем. Справа от приближающегося рюкзака смешно семенила маленькая кудлатая собачка, беленькая с рыжими пятнами. «Кто это?» «Нет», — прошептал страус. «Что?» — не поняла фея. «Это странствующий брокер», — взвыл Дикий, и девочка наконец-то разглядела владельца и одновременно носильщика гигантского рюкзака, невысокого, а если говорить без обид, то маленького, худенького мужчину, облаченного в простую походную одежду. Разглядела и удивилась, что такой малыш способен нести ношу размером едва ли не с бандуру. «Кто это?» «Как ты могла позабыть об этих чудовищах?» — изумился Хиша. «Об этих чудовищах?» — растерянно повторила Ириска. «О каких чудовищах?» «У тебя есть деньги?» — вместо ответа спросил Дикий. «Да». «Кидай их сюда!» Страус откинул клапан знаменитой сумки. «Скорее!» «Зачем?» «У нее иммунитет». «Какой?» «Надежный». Свой кошелек Дикий хранил в сумке, поэтому он торопливо ощупал джинсы и выгрузил из карманов всю найденную мелочь. «Скорее!» «Сейчас!» У Ириски было несколько монет, и их она решила оставить, а вот кошелек отдала. Хиша же подскочил к открытому люку и истошно завопил. «Петрович, тут брокер!» «Проклятье!» — донеслось из недр машины. «Я при деньгах!» «Сумка поможет!» «Лови!» Внутри самовертожабля раздался грохот, как будто резко вскрыли потайной сейф, а затем топот. Здоровенный инженер рысью пробежал из кабины в салон, появился в люке и бросил кошелек страусу. «Спасибо, друг!» Никогда раньше Авессалом не называл так Хишу, и ошарашенная происходящим Ириска пожалела, что не спрятала в сумку все свои деньги. Но было поздно. Таинственный брокер, которого Хиша назвал чудовищем, подошел, остановился, расплылся в улыбке и произнес: «Я тоже рад вас видеть». Казалось, невероятный рюкзак вот-вот раздавит карлика, но держался он свободно и уверенно. Его совсем не тяготила гигантская ноша. «Гав!» — сказала собачка и чуть склонила голову, изучая замерших путешественников. «Какой милый песик!» — выдавила из себя Ириска. «Мы оба милые!» — не стал скрывать карлик. «Пёсика, кстати, зовут Шопинг». «Спортсмен», — кисло осведомился инженер. «Любитель», — качнул головой карлик, «но очень квалифицированный». У карлика были добрые, маленькие зеленые глазки, большой нос и большие уши, кои немного закрывали пышные рыжие бакенбарды. Из одежды зеленый походный камзол, крепкие ботинки и шапочка с кисточкой. Выглядел карлик неопасным, и фея до сих пор не понимала, почему страус назвал его чудовищем. «Денег нет», — сообщил Дикий. «Кончились». «Меня зовут Алаис Кучка. Бро, Алаис Кучка. И я думаю...» Тут карлик принюхался и хихикнул. «И я думаю, что ты ошибаешься, добрая птица». Пару секунд Дикий обдумывал слова Алоиза, а затем вытаращился на Ириску. «Ты оставила при себе деньги? Я ведь не знала. Я сказал отдать мне всю наличность. А я про них забыла». «Добро пожаловать в чудесную лавку Бро Алоиза!» Перебил спорщиков Кучка. «Лучшие товары прелести по сниженным ценам. Волшебные и повседневные, удивительные и обыкновенные. Страусам и феям дополнительная скидка». «Гав!» — сообщила собачка, отвлекая на себя внимание зрителей, а Бро скинул рюкзак. И не просто скинул. Ириске, которая успела перевести взгляд на торговца, показалось, что, сбрасывая свою невероятную ношу, Алоиз перехватил ее за лямку и крутанулся на одной ноге, очерчивая рюкзаком невидимый круг. Резкий порыв ветра заставил зрителей отшатнуться и на мгновение закрыть глаза, а когда они их открыли, то увидели перед собой прилавок с большим кассовым аппаратом, за прилавком кучку, за кучкой полки с товаром, среди которого чего только не было. Одежда, обувь, украшения, инструмент, игрушки, магические снадобья, книги, запчасти для рыцарских доспехов и многое-многое другое. Лежали даже два смартфона и планшет. Но Алоиз сразу предупредил, что эти товары самые дорогие. «Прекрасная фея, я счастлив, что вы выбрали для покупок именно мой магазин!» — радостно объявил Бро. «Желаете что-нибудь особенное?» «Нет». «Превосходно! Именно это у меня есть!» «Нам ничего не нужно?» — попыталась прекратить разговор Ириска. «Откуда вы знаете?» Алоиз приподнял брови, демонстрируя веселое удивление. Собачка гавкнула. Торговля началась. Откуда в прелести взялись странствующие брокеры, не знали даже феи. Ходили слухи, что хитроумные торговцы самозародились из товарно-денежных отношений. Выскочили однажды из случайно раскрывшейся кассы и разбрелись по миру в поисках прибыли. Но так это или нет, оставалось загадкой. Мафтаны считали брокеров людьми, люди — малым народцем, а те — мафтанами. Брокеры могли продать что угодно и кому угодно, невзирая на сопротивление, и поэтому при их появлении деньги рекомендовалось прятать как можно дальше. «Иногда странствующие торговцы бывают весьма полезны», пробубнил страус, с грустью разглядывая лавку Алоиза. «Надеюсь, сейчас именно иногда», — уныло вздохнул Петрович. «Не знаю, у меня это иногда никогда не наступало». «Тогда зачем ты об этом сказал?» «Я всегда что-нибудь говорю», — напомнил Дикий, после чего громко повторил Кучке. «У нас нет денег». «У феи две лилии и полтинник серебром, а у здоровяка в левом верхнем кармане жилета завалялся один золотой». «А я все думаю, куда он подевался?» — пробормотал Авессалом, доставая монету. «Не благодари!» — хихикнул Бро. «А вот у тебя, птица, действительно нет ни гроша. Все твои деньги в сумке». «А сумка не откроется, пока ты не отойдешь на 10 километров». «А ты хитрый», — прищурился Алоиз. «Я из хитрых самый умный», — уточнил Хиша. «Тогда оставим тебя напоследок», — решил торговец и посмотрел на Петровича. «Начнем с тебя, здоровяк». «Можно я просто отдам деньги?» — вздохнул инженер. «Нас что, грабят?» — изумилась Ириска. — «Почти», — не стал скрывать страус. «Все знают, что от Бро лучше держаться подальше». «Ты же сам говорил, что иногда они бывают полезны», — припомнила девочка. «Но я не знаю, когда это иногда наступит». А тем временем Алоиз взял Авессалома в оборот. «Уникальная масленка сама узнает, где в машине заканчивается масло, и сама его добавляет». «Потребляет слишком много волшебной силы», — отрезал инженер. «Старая конструкция, к тому же ржавая». «Хм...» Брош вырнул масленку прочь и продолжил. «Универсальный накидной ключ на все возможные размеры». «Твой соплеменник продал мне такой же, но он сломался через 2 дня». «Щипцы для завивки бороды?» «За кого ты меня принимаешь?» «Самозаполняющаяся канистра легкого газа». «Ох...» И Петрович посмотрел на бандуру, в баллоне которой полночные гады проделали изрядную дыру. Во время ремонта инженер ее заклеил, но легкий газ с шипением вырывался из-под заплаты, и баллону требовалась постоянная подкачка. «Ну, давай попробуем договориться», — неуверенно протянул Авессалом, вертя в руке монету. «Один есть!» — рассмеялся Алоис. «Гав!» — сообщила собачка и надавила лапой на кассу. Послышался приятный перезвон, и из механического устройства вылез первый чек. Петрович положил на прилавок золотой, а Кучка перевел взгляд на Ириску. «Какие украшения вам нравятся, фея?» «Те, которые я делаю сама», — ответила девочка и показала торговцу правую руку, запястье которой украшали 6 волшебных плетений. И прежде чем Алоис вновь раскрыл рот, продолжила. «Хочу напомнить, Кучка, что я непревзойденная, так что предложи мне что-то действительно ценное». «Иначе что?» — прищурился Бро. «Иначе при следующей встрече я изгоню из тебя темную магию», — пообещала фея. «Во мне нет темной магии», — буркнул Кучка. «А я найду». Несколько секунд Алоис внимательно смотрел на девочку, видимо, просчитывая риски, после чего недовольно заметил. «У тебя всего 2 золотых, на них действительно ценное не купишь». «Тогда оставь мои деньги в покое и уезжай». «Не могу». «Тогда предложи хороший товар». «У меня есть превосходные чехлы для твоего телефона, фея», — попробовал зайти с другой стороны торговец. «Вот эти украшены самоцветными камнями, эти сделаны из тончайшей кожи, вот эти яркие». Но Ириска осталась непреклонна и громко потребовала. «Предложи хороший товар». Петрович крякнул. Страус ухватил себя за клюв и потому промолчал. Собачка Шопинг тявкнула, но как-то неуверенно. И все посмотрели на Бро Кучку. «Удиви меня», — предложила Ириска. Несколько секунд на поляне царила абсолютная тишина. Затем торговец наклонился, достал из-под прилавка простенькую и очень маленькую деревянную шкатулку. Положил ее перед собой и произнес: 2 лилии и полтинник серебром». «Что это?» — тихо спросила девочка. 2 лилии и полтинник серебром», — повторил торговец. 3-го предложения не будет». И фея поняла, что ей предлагается рискнуть и довериться странствующему брокеру. Или рискнуть и не довериться. И выбрать она должна сама. 2 лилии и полтинник серебром», — громко сказала Ириска, выкладывая на прилавок деньги. «Сделка заключена». Алоис сунул девочке шкатулку, собачка надавила на кассу, раздался очень громкий перезвон, по глазам резанул пронзительный яркий свет, а когда ошеломленные путешественники вновь обрели способность видеть, то едва разглядели в темноте удаляющийся рюкзак торговца. Приземистый Аак, старый сом, неспешно плыл по Каилле, аккуратно обходя известные шкиперу отмели и не пересекая невидимую черту, которая делила реку на две части, на два потока судов, идущих вверх и вниз по течению. Аак — одномачтовый плоскодонный парусник. Аак вел себя как законопослушное купеческое судно и даже вез какой-то груз. На его палубе лежали ящики и тюки, однако и поведение старого сама, и его груз были только прикрытием на случай встречи со стражниками. В действительности команду парусника составляли отпетые головорезы. Настоящие разбойники, которые согласились доставить во второй город весьма подозрительного пассажира. Он явился на Аак 2 дня назад, представился господином Кахиром и предложил 10 золотых лилий за путешествие ко второму городу. Говорил господин Кахир очень тихо, почти шепотом, и не показывал лица. Несмотря на жару, он носил широкополую шляпу, шарф и плащ с поднятым воротником, поэтому шкипер Свен понятия не имел, что за птица перед ним стоит. Но 10 золотых лилий были огромными деньгами, достаточными для того, чтобы, не задавая лишних вопросов, доплыть до второго города 3 раза. И шкипер Свен принял предложение господина Кахира. Пассажир взошел на борт старого сама и 2 дня просидел в малюсенькой каюте, никому не показываясь и ни с кем не разговаривая. И просидел бы до самого второго города, если бы не совершенно неожиданная остановка. Незадолго до заката старый сом свернул к берегу и причалил к тайной пристани, устроенной меж густых зарослей плакучих ив. Место здесь было тихое, незаметное. Ближайшее поселение располагалось в 3 километрах вверх по течению, и можно было сделать вывод, что пристань облюбовали контрабандисты и разбойники. Старый сом остановился, постоял 10 минут. Все это время шкипер Свен и 5 его помощников терпеливо ждали. А затем дверь каюты отворилась, и появился господин Кахир. Как всегда, в шляпе, шарфе и плаще. «Почему мы остановились?» — очень тихо спросил пассажир. «Возникла непредвиденная трудность», — почтительно, но твердо ответил шкипер. «Какая?» «Нужно поговорить об оплате проезда». Матросы встретили заявление Свена дружным и одобрительным ворчанием. «Я заплатил вам невероятно большие деньги за простую поездку во второй город!» Едва слышно напомнил господин Кахир. «Я полностью расплатился, и вы обещали доставить меня по назначению!» Но он уже понял, что напрасно отдал все деньги сразу, понадеявшись на порядочность Свена и его команды. Большими деньгами пассажир распалил их жадность. «Я обещал доставить вас в город», — с прежней почтительностью продолжил шкипер. «Но я подумал, что раз вы щедро заплатили, значит, у вас с собой много золота, и я хочу, чтобы вы им поделились». И его матросы, как по команде, вытащили ножи. Но если шкипер Свен думал, что блеснувшие в вечерних сумерках клинки напугают пассажира, то он ошибся. Увидев ножи, господин Кахир кивнул, словно показывая разбойникам, что понял их намерение, после чего низко склонил голову и что-то забубнил себе под нос. «Где золото?» — громко и довольно грубо спросил шкипер. Ответом стало невнятное бормотание. Поведение загадочного пассажира оказалось настолько неожиданным, что матросы остановились и с недоумением посмотрели на Свена. Они хотели понять, что делать дальше. Угрожать издалека или хватать коротышку? А Свен растерялся. Точнее, сначала шкипер растерялся, не понимая, что предпринять. Он хотел получить золото, хотел сорвать с господина Кахира шляпу и плащ, чтобы увидеть его лицо, хотел доставить господина Кахира во второй город. Неожиданно для себя шкипер Свен вдруг понял, что мечтает помочь господину Кахиру как можно скорее оказаться во втором городе. Ведь он обещал, а обещание нужно исполнять. Они и так потеряли массу времени на этой никому не нужной остановке. Шкипер Свен вздохнул и почтительно поклонился. Его матросы убрали ножи и встали по стойке смирно, вдоль правого борта, а маленький, но очень опасный Мафтан из племени сумрачных бубнителей мрачно оглядел загипнотизированных разбойников. Ему очень хотелось приказать головорезам прыгнуть за борт и утопиться, но бубнитель торопился во второй город и не мог терять экипаж. «Отчаливаем», — сухо приказал он. «Конечно, господин Кахир», — радостно отозвался шкипер Свен. «Мы сделаем все, что вы прикажете». «Доставьте меня во второй город». Бубнитель зевнул, подумал и добавил. «И отдайте мои деньги. Они не принесут вам радости». «Как прикажете, господин Кахир». Аак продолжил путь по реке, а шкипер помчался за деньгами, намереваясь вернуть пассажиру все 10 золотых.